Глава третья. Все начинается с желания. С блоком на желание сталкиваются многие люди на постсоветском пространстве. Сколько мам и пап, бабушек и дедушек, когда их спрашивают, что им подарить на праздник, отвечают: «Ой, да мне ничего не надо, я ничего не хочу». Вот такой парадокс. Чаще всего нам легко говорить, что нам не нравится и чего мы не хотим в своей жизни. А если спросят, чего хотим, бормочем что-то невнятное и стыдливо отводим глаза. Возможно, это звучит неочевидно, на первый взгляд. Что трудного в том, чтобы просто сказать «я хочу»? Но не все так просто. Желать — это не просто хотеть чего-либо. Желать — значит признавать за собой право стремиться к тому будущему, которого хочется именно вам. Желание дает человеку силу и свободу. Спросите себя, позволяете ли вы себе жить так, как хотите? Признаете ли вы за собой право быть теми, кем вам хочется быть? Задание. Какой жизнью вы хотите жить и сколько денег для этого нужно? Определите либо точную сумму, либо цифровой диапазон от до. Какими предметами вы владеете с таким уровнем дохода? Во что одеваетесь? В каком доме живете? Распишите в подробностях, как будет выглядеть ваша жизнь. Что вы чувствуете, когда думаете об этом и описываете свою жизнь с таким уровнем дохода? Вы испытываете скорее приятные или неприятные чувства? При необходимости вернитесь к упражнению на странице 49, где вы записывали все известные вам чувства. Насколько сложно вам было отвечать на эти вопросы? Если довольно сложно, и вы испытали неприятные, неудобные эмоции, значит, вам, скорее всего, трудно формулировать желание. Именно в этом может лежать причина того, что вам не просто достигать финансовых целей. А ведь то, как мы зарабатываем деньги, как владеем и распоряжаемся ими, напрямую связано с тем объемом желаний, которые мы можем вместить. Желание — то, что лежит в основе не только наших отношений с деньгами, но и всей жизни. В романе Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита» есть прекрасные слова. «Бойтесь своих желаний. Они имеют свойство сбываться». Действительно, то, что мы желаем и как выражаем свои желания, определяет, насколько мы сильные, успешные и полноценные личности. Желание предшествует тому, что помогает нам зарабатывать больше — действиям. Это тот самый компас, который показывает нам, куда идти. Если компас сбоит, то и действия будут сбоить. Если наши желания ложные или, не дай бог, у нас их вообще нет, это приведет лишь к хаосу и суете. К тому, что мы будем крутиться как белки в колесе и суетиться без цели. Лишь бы сделать или лишь бы было. Опять же, если человек четко формулирует желание, это совсем не значит, что они у него обязательно сбудутся. Мы не будем учить вас отправлять запросы во Вселенную, но хотим продвинуть такую мысль. Успешные действия невозможны без достаточно сильного желания. Иными словами, чтобы начать что-то делать, нужно сначала захотеть. Желание — импульс, с которого начинается все. При здоровых отношениях с деньгами вы признаете объективные ограничения, которые реальность накладывает на ваши желания. Возможности человека не безграничны. Если вы зарабатываете 20 тысяч рублей в месяц, вряд ли можете позволить себе поехать в кредит на Мальдивы. Однако вы признаете в себе это желание, не осуждаете его. Например, «Я человек маленький, мне это ни к чему», или «Мне не надо такого». Пускай инфобизнесмены развлекаются на Мальдивах. Если у вас появилось это желание, это не значит, что оно неправильное, и его нужно срочно подавить. Оно просто есть, и благодаря ему вы можете узнать много нового о себе и своих потребностях. Это желание показывает, вам не нравится то, как вы живете. В полной мере признавая все эти сложные и часто неприятные чувства и желания, вы открываете себе путь к любой цели, насколько далекой бы она ни была. И насколько большим не был бы разрыв между ней и вашим текущим уровнем жизни. Все просто. В теории это желание, как и любое другое, можно осуществить. Деньги может иметь каждый, и каждый может жить комфортной и обеспеченной жизнью. Да, сейчас ваша зарплата слишком маленькая для поездки на Мальдивы или роскошных покупок. Но вы можете ставить себе эти цели и постепенно, шаг за шагом идти к ним. Мы уже упоминали, что желание важно формулировать в положительном ключе. Не уйти от чего-то, а прийти к чему-то. Первые проистекают из травм. Например, «Я не хочу жить в такой же бедности». В основе неприятный негативный опыт, поэтому все процессы взаимодействия с деньгами будут ассоциироваться с чем-то негативным. Когда же мы формулируем желание позитивно, «Я хочу зарабатывать на своем деле минимум 1 000 000 рублей в месяц», и нацеливаемся на создание и творчество, У нас появляется много энергии, и в итоге мы получаем от денег больше удовольствия и радости. В нашей культуре главная проблема чаще всего связана не с тем, что человек формулирует негативные желания вместо позитивных. Главная проблема — сам запрет на желание. На постсоветском пространстве распространен культ страдания. Хотеть нет смысла. Помните фразы по типу «мечтать не вредно» и «хочешь – перехочешь». Сколько раз вы слышали их в детстве? Многим из нас попросту запретили опираться на свои чувства и изъявлять желания. Популярный мем. «Аркаша, пошли домой». «Мама, а я сейчас устал или кушать хочу?» Конечно, преувеличенный, но в нем много правды. Из-за этого эмоционального насилия у многих в уже взрослом, сознательном возрасте нет контакта с собой и понимания. «А чего же я хочу?» Неизбежное следствие — человек заражается чужими желаниями и установками. Так принято — хотеть стабильную зарплату в найме. Или наоборот, принято — не работать на дядю, а на себя. Принято — покупать машину в 25, а дом в 30. Принято — хотеть всего этого. Не хочешь — какой-то ты неправильный. А если принято, значит, это не ваше истинное желание. Постойте. Но как желания, в принципе, могут быть истинными или ложными? Не противоречит ли это сути желания? Мы же знаем, что хотим этого, этого и этого. Следовательно, и желания у нас истинные. Или нет? Давайте разбираться. На самом деле, не все, чего мы хотим в жизни, является отражением нашей сути, наших подлинных стремлений и желаний. Вы когда-нибудь замечали, что дети более искренние и живые, чем взрослые? Что им намного легче говорить «я хочу»? И что они не испытывают за это чувство вины. Это неспроста. В детстве, когда мы являемся своего рода чистым листом и еще не впитали убеждения извне, мы находимся в намного более тесном контакте с собой. Но по мере взросления внутренний голос становится все тише. Внутренний компас начинает сбоить, а истинные желания заменяют те, что более безопасны для нас, либо удобны и выгодны обществу. Будь хорошей девочкой. Девочки не носятся по всей площадке, а спокойно играют в песочнице, говорит мама дочке. Так проще управлять ребенком. Чем он спокойнее и неподвижнее, тем меньше тревог. Маме кажется, что все логично, однако последствия для психики дочки катастрофические. Она выключает свои желания в угоду матери, учится быть хорошей девочкой, чтобы никого не расстроить, и подстраивается под всех. Такие манипуляции травмируют детскую психику. Родитель или любая значимая взрослая фигура для ребенка — центр жизни, источник всех благ. В детстве мы зависим от родителей физически и эмоционально. Именно он определяет, что мы будем есть, в каких условиях жить и так далее. В голове ребенка строится логическая связь. Расстроить маму, лишиться ее одобрения, лишиться безопасности, потерять главный источник заботы и любви. Ребенок делает эти выводы неосознанно. Итог — подмена собственных желаний родительскими. В 10 лет ребенок учится на отлично, не допускает ни помарочки в прописях, лишь бы не расстроить маму и папу. В 15 лет на 100 баллов сдают экзамены. Ради этого он учился дни напролет, заработал искривление позвоночника и не имеет друзей. В 20 лет устраивается на престижную, стабильную и хорошо оплачиваемую, но нелюбимую работу. А в 30 приходит на прием к психотерапевту, потому что чувствует: «Я будто живу не свою жизнь». Все вроде хорошо, но я чего-то хочу. Не знаю, правда, чего». Это лишь один из примеров подмены желаний родом из детства. Источником проблемы могут выступать не только родители, но и окружение ребенка, СМИ, кино, литература и так далее. Подмена желаний может происходить не только в детстве, но и позже. А сами ложные желания — быть совершенно разными и затрагивать различные аспекты жизни человека. Сколько молодых людей жалуются психологам, что мало успевают, что ничего не добились к 20, 25, 30 годам. Нужно работать больше, быстрее, продуктивнее, а сил почему-то нет. Это яркий пример того, как на человека влияет культура так называемой токсичной продуктивности или успешного успеха. Нужно срочно жениться, выходить замуж, становиться миллионерами, покупать яхты и переезжать в Дубай, на Бали, в Европу. Или куда принято переезжать успешным людям. Достижения ради достижений. Без понимания, зачем это нужно. Без радости от процесса. И без удовольствия от того, что вы, наконец, достигли этого. Если вы плохо понимаете себя и исполняете не свои, а чужие желания, мамы, папы, авторов статей из модных журналов, коучей из запрещен грамма и так далее, то будете несчастливы. Даже если у вас получится осуществить эти желания, все равно где-то внутри будет чувство, что что-то не так, не мое это. Работаю, а радости нет. Аналогичное состояние испытывают многие клиенты, которые впервые приходят к психологу ближе к 30-40 годам. У них может быть все: социальное положение, хорошая работа, деньги, крепкая семья. А все равно что-то не то. Как же понять, истинные ваши желания или ложные? Есть три основных критерия. Критерий первый. Желание истинно, если оно приносит радость. И радость эта сопровождает на всех этапах. Вам радостен сам процесс желания, то есть приносит удовольствие тот факт, что вы хотите достичь или получить что-то. Вам просто нравится хотеть это, потому что вы уверены, желание вполне осуществимо и принесет в вашу жизнь много хорошего. Кроме того, вас радует процесс достижения этого желания, преодоление препятствий и трудностей на пути к нему. В конце концов, вам радостно от того, что вы исполнили желание. Вы знаете, что эта цель стоила ваших усилий и времени, и видите в ней большой смысл. У вас возникает новое желание, такое же радостное, светлое и приносящее удовольствие. Закручивается круговорот желаний, льется неиссякаемый поток энергии. Вы испытываете положительные эмоции от исполнения желания и с положительными эмоциями идете в новый опыт. Сохраняется мотивация, и что особенно важно, вы искусственно не привязываетесь к желаниям, не делаете их смыслом своей жизни. Критерий второй. Желание истинно, если оно не единственное в вашей жизни. Вывод, который логично вытекает из предыдущего критерия. Чтобы сохранялся баланс, желаний должно быть много. Исполнили одно, появляется другое. Это естественный процесс. Вы не заставляете себя хотеть, не прокручиваете в голове мысли. «Так, это желание я осуществил, теперь надо придумать новое». Конечно, нет. Такой человек настолько полон энергии, сил и ресурсов, что у него постоянно появляются новые желания. Когда человек страстно одержим чем-то, он не чувствует себя счастливым. Как правило, такое желание направлено на компенсацию недостатка чего-то важного, заполнение пустоты внутри, затыкание чем угодно зияющей дыры, в которой утекают жизненные ресурсы. Если желание поглощает человека, если он наделяет его завышенными ожиданиями и испытывает напряжение, если посвящает ему всю жизнь, это не приносит радости, только боль и страдания. Причем не только самому человеку, но и окружающим, которые могут невольно стать объектами его желаний, либо помешать их осуществлению. Эту иллюзию подпитывают многие идеи из массовой культуры, в которые мы привыкли верить чуть ли не с детства. «Только ты мне нужна. Без тебя мир не мир. Вся жизнь ради детей». Яркие примеры одержимости одним желанием. Так среди современных молодых женщин распространено следующее. «Я верю только карьере и деньгам. Карьера и деньги меня не предадут». А где-то внутри, за всей этой на первый взгляд нерушимой броней, боль и слезы. Страх, что снова сделают больно и будут издеваться, как делал бывший. Страх и одновременно сильнейшее желание открыться снова, встретить мужчину, любить и быть любимой. Когда осуществляется такое ложное, дефицитное желание, оказывается, что оно того не стоило. Партнер уходит, потому что ему стало душно и тесно. Вы отказались от всего ради него, а он наоборот. Хотел бы, чтобы у вас были свои друзья и увлечения. Взрослые дети говорят вам: «Мама, мы хотим жить своей жизнью». А вы ради них бросили карьеру, сосредоточили все силы на семье и сделали ее единственным смыслом. То же самое и с карьерой. С уходом на пенсию человек, живущий только работой, может понять, что в его жизни больше ничего не осталось. Нечем занять свои мысли, не на что опереться. В один миг исчез смысл жизни. Задание. Есть прекрасное психологическое упражнение на поиск внутренних опор. Вы размышляете о беспокоящей вас ситуации и пытаетесь найти опоры, которые помогут с ней справиться. Это могут быть опыт, знания, навыки и умения, а также помощь других людей или организаций, информационные и другие ресурсы и так далее. Чем больше у вас таких опор, чем они разнообразнее, тем более защищенными вы себя будете чувствовать. И тем полноценнее и насыщеннее будет ваша жизнь. Есть прекрасное психологическое упражнение. Поразмышляйте о беспокоящей вас ситуации. Задайте себе вопросы. Какие мои знания, умения, навыки помогут мне с ней справиться? Как мой жизненный и профессиональный опыт может мне помочь? К кому я могу обратиться за помощью? Все ваши ответы — это и есть ваши опоры. Внутренние — все, что вы умеете и можете. И внешние — люди вокруг вас, которые могут в чем-то помочь. Чем больше таких опор, тем более защищенным вы себя будете чувствовать, и тем полноценней и насыщенней будет ваша жизнь. Например, чтобы человек смог пережить такой серьезный внутренний кризис, как уход на пенсию, ему нужно найти несколько опор и сместить фокус внимания с карьеры на другие сферы жизни. Он может заняться любимым хобби, пойти на программу «Активное долголетие», начать больше общаться со старыми друзьями и членами семьи и так далее. На пенсии опорой может послужить даже блог. Сколько мы видели в соцсетях бабушек и дедушек, которые набирают на своих страницах тысячные, миллионные аудитории и даже ведут там успешный бизнес. Критерий третий. Желание истинно, если вызывает сильный внутренний отклик. Под внутренним откликом мы подразумеваем резонанс, который появляется в ответ на истинные желания. Проявляться этот резонанс может на трех уровнях. Умственном — мысли по типу «Ух ты, как классно!» Чувственном — чувство радости, удовлетворения, предвкушения и так далее. Телесном — приятное волнение, расслабленность, ощущение свободы и так далее. Сильный положительный отклик возникнет при осознании, что желание вполне осуществимое и реалистичное. Нет внутреннего сопротивления по типу «Да что я делаю? Это все равно ничего мне не даст». Единство ощущений на всех уровнях, ум, чувство и тело подсказывает нам, что мы двигаемся в правильном направлении. И чтобы правильно считывать эти ощущения, важно уметь слушать, а главное — слышать себя. Если вы дочитали до этого момента и поняли, что у вас слабый контакт с чувствами, начните с малого. Первый шаг. Понаблюдайте за теми маленькими желаниями, которые появляются у вас каждый день. Что вы хотите приготовить на завтрак? Какой фильм посмотреть? Как провести выходные? Из таких маленьких «хочу» складывается вся наша жизнь. И путь к осознанности и глубокому контакту с собой мы начинаем именно с них. Второй шаг. Чаще говорить «хочу». Понаблюдайте за своей речью. Еще одна особенность людей постсоветского пространства — речь, наполненная словами со значением «долженствование». «Надо», «необходимо», «следует», «обязательно» и так далее. Случай из практики. За консультацией обратилась девушка, страдающая от прокрастинации. Она увлеченная, амбициозная, участвует во многих проектах, развивается в разных сферах деятельности. Но при этом ей сложно доводить дела до конца. Всегда что-то мешает, как будто между клиенткой и ее целью стоит невидимый барьер. У нее есть все возможности, но она сопротивляется им. В чем же дело? В неверии в себя и низкой самоценности? В страхе осуждения? А может, в перфекционизме? Ответ лежал на поверхности. Почти каждая фраза в рассказах клиентки содержала слово «надо». «Мне надо вести блог», «мне надо развиваться в профессии», «мне надо расширять свой круг общения», «много надо», «но ни одного хочу». И даже в отпуск ей надо пойти. Психолог отмечает это и спрашивает, почему клиентка употребляет именно это слово. Девушка на секунду замирает в удивлении. Она никогда не замечала за собой этого. Она всегда так говорила. Это же вполне логично. Постепенно мы пришли к тому, что во многих сферах жизни клиентки скопилось много напряжения. Девушка не понимает, что на самом деле хочет, и заполняет это непонимание абстрактными приказами самой себе. Подгоняет, насилует себя, осуждает за недостаточную продуктивность достижения тех целей, которые даже не хочет достигать. Как думаете, много ли радости и воодушевления у усталой лошади, которую кучер остервенело подгоняет кнутом? Ей холодно, голодно, больно. А самое главное, ей не хочется тащить на себе эту проклятую упряжку. Яркий пример — фильм «Тони против всех» 2017 года, рассказывающий про известную американскую фигуристку Тоню Хардинг. Главную героиню мать воспитывала на отрицательной мотивации. «Ты слабая, ты никчемная, старайся больше». И что самое интересное, когда Тоня достигла высокого уровня и стала брать награды на национальном и международном уровнях, у нее вдруг перестало получаться. Карьера пошла под откос. А все потому, что она не знала, как продолжать идти к своим целям и бороться за награды, если у тебя все хорошо, а публика считает тебя прекрасной, сильной спортсменкой и говорит: «Тоня, ты лучшая». Чтобы выйти из замкнутого круга насилия к себе, прокрастинации и самоосуждения, нужно переосмыслить свою жизнь. Найти причину, по которой какие-то действия ассоциируются с долгом и напряжением. Часто здесь требуется помощь специалиста. Чтобы самостоятельно перепрошить паттерны поведения, которым вы следовали годами, если не десятилетиями, нужен высокий уровень осознанности. Но вы можете и самостоятельно работать с темой желаний. Регулярно задавайте себе такие вопросы, ответы на них записывайте в дневник или тетрадь. Почему сейчас я употребила слово «надо», а не «хочу»? О чем это для меня? Когда я в этой ситуации использую слово «хочу» вместо «надо», какие чувства у меня это вызывает? Это желание, оно и правда мое. Не было ли оно навязано мне родителями, обществом, СМИ или другими источниками? Какой внутренний отклик это желание во мне вызывает? Какие мысли ко мне приходят, когда я о нем думаю? Какие чувства испытываю? Что ощущается в теле? Если эта мечта осуществится, что она мне даст? Какие чувства я испытываю, когда представляю это? Буду ли я чувствовать радость, счастье, удовлетворение или, условно, негативные, неприятные чувства? Это желание одно из многих в моей жизни, или же я отказываюсь от других желаний в пользу него, направляя на его достижение неоправданно много личных ресурсов? Задание. Когда выше мы говорили, что у человека должно быть много желаний, какое число вы представили? Мы попросим вас написать 500 желаний. Да, не удивляйтесь, не 50, а 500. Постарайтесь, чтобы желания в списке не повторялись. Конечно, это неизбежно, потому что цифра огромная, и все запомнить невозможно. Но все равно. При выполнении задания наблюдайте за чувствами и эмоциями. Если возникло сильное раздражение и будто включилось сопротивление, значит, это ваша проблемная тема, с которой нужно работать отдельно. Почему нужно писать так много желаний? Во-первых, потому что это поможет вам лучше распознавать и формулировать свои желания, да и разовьет навык желать в целом. Во-вторых, это поможет мыслить масштабно. Чем больше желаний вы выписываете, тем привычнее вашей психике кажется этот процесс, тем больше расширяется ваш горизонт мысли. В-третьих, благодаря этому списку вы сможете построить план действий на ближайшее время и поставить себе четкие и понятные цели. Это упражнение может многое рассказать о человеке. У Анны был забавный случай. Она дала клиентке задание 500 желаний, и та попросила: «А скинь, пожалуйста, примеры желаний, а я на них повыбираю». Всего одна фраза. А сколько выводов можно сделать? Или другой пример. Одна наша коллега выложила это упражнение в ТикТок и получила в ответ множество комментариев по типу: «А можете пример показать?» Это говорит о тотальной несамостоятельности человека. О том, что он не хочет ничего, ни выбирать, ни брать на себя ответственность, ни делать что-то для своего развития. О каком успехе и росте дохода может идти речь? После того, как у вас получилось записать все 500 желаний, приступаем ко второму этапу упражнения. Теперь нужно распределить желания по группам, в зависимости от того, когда вы сможете их осуществить. Год, 5 лет, вся жизнь. Вы можете нарисовать похожую таблицу и заполнить ее. Желание, которое я могу исполнить в течение следующего срока. Первая графа — 1 месяц. Вторая графа — 3 месяца. Третья графа — полгода. Четвертая графа — год. Пятая графа — 2 года. Шестая графа — 5 лет. Седьмая графа — 10 лет. Восьмая графа — 20 лет. Девятая графа — вся жизнь. Мы подошли к третьему этапу упражнения. Превратите желания в цели. Добавьте им конкретики и измеримости и проверьте, соответствуют ли цели 5 основным критериям ниже. После вы можете декомпозировать каждую цель, разбить на этапы, спланировать промежуточные строки и составить план действий. Мои цели. Критерий. Конкретность, измеримость, достижимость, актуальность, ограниченность во времени. Что значит критерий? Вы знаете, что именно хотите достичь. Вы можете измерить цель в конкретных цифрах или других результатах. Цель достижима для вас, ее вполне реально осуществить. Цель несет пользу, она способна улучшить вашу жизнь. Также цель не приносит вреда другим людям и миру вокруг. У цели есть конкретные сроки. Вы понимаете, в какой срок ее реально достичь. Некорректная формулировка цели. Жить хорошо и обеспеченно, много зарабатывать, править всем миром, а потом и Вселенной. Увести Максима у Оксаны, чтобы он на мне женился. Стать психологом. Корректная формулировка цели. Жить в трехкомнатной квартире в центре Москвы, закупаться в Азбуке вкуса и ездить на отдых 5 раз в год. Зарабатывать 300 тысяч рублей в месяц. Стать мэром города. Проработать склонность к эмоциональной зависимости, чтобы обрести крепкие и счастливые отношения. Стать психологом в течение ближайших 5 лет. Мы подошли к главному — к реализации целей. На этом этапе обычно начинаются самые большие трудности. Для многих записать 500 желаний — уже испытание. Что уж говорить о том, чтобы достигнуть их. И тем не менее, бездействие, все, что мы делали выше, бессмысленно. В списке желаний и таблицы только подготовка. Настоящая работа начинается, когда мы реализуем это. В следующей главе разберемся, правда ли, что стать богатым можно, только если повезет. Почему нам всем важно меньше делать и больше получать? И как повысить эффективность работы?